Глава 13. После войны вернулся Павел в полуразрушенную и болезненно унылую Кахановку. Колхоз был в запустении. Земля, искалеченная окопами и воронками, угнетенная сорняками, грустила по работящим рукам. А рук так мало, что нечего было считать, когда на собрании голосовали за избрание Павла Юрчука председателем колхоза. Многонько мужиков захоронила война, как сказал потом поэт, в шар земной. А многие вернулись инвалидами. Кажется Павлу Юрчуку, что не успел он как следует оглядеться, осмыслить лавину событий в стране и мире, как годы войны отодвинулись далеко-далеко и подернулись дымкой забвения. Жизнь неумолимо шла вперед, уверенно вспахивая целину времени. Уже вырос сын Андрей, родившийся после ухода Павла на войну. Уже отслужил он положенный срок в армии, стал завидным женихом. Много подросло в Кахановке невест. Как в былые годы и теперь вечерами не утихают над бужанкой девичьи песни. По-прежнему неугомонна великая мастерица, умеющая лучше самого гениального художника лепить удивительные человеческие чувства. Имя этой чудо-мастерицы — любовь. Никогда не стареет она, никогда не угасает ее сила. Каждый день, как эстафета жизни, как залог продления рода человеческого, любовь воспламеняет и объединяет чьи-то сердца. Обыкновенная, земная, она делает жизнь людей далеко не земной, на всю глубину раскрывает перед ними смысл радости и красоты. Именно эта древняя, как луна, любовь привела сейчас в смятение председателя Кахановского колхоза Павла Юрчука. Нет, не его сердце встрепенулось на пятом десятке жизни от вновь посетившей любви. Влюбился сын Павла и Тодоски, Андрей. Влюбился в Маринку, дочку Насти и недоброй памяти Александра Черных. Павел Платонович не находил себе покоя. Разумом понимал, что не в его силах остудить чувства сына, а сердце не могло смириться с тем, что должно было свершиться.